Парень усмехнулся и поднялся на ноги. «Мне же пора идти. Спасибо за чай». Гена подмигнул, а потом перескочил через перила и прыгнул вниз. Я встала с кресла и, перегнувшись через ограждение, увидела, как он спланировал на балкон 10-го этажа. Усмехнувшись, я принялась собирать чашки. В какой-то момент показалось, что за мной наблюдают. Я повернула голову и увидела соседа из 68-й квартиры. Петр стоял на своем балконе, курил и смотрел на меня. Я улыбнулась и вежливо ему кивнула. Мужчина ответил мне кривой ухмылкой, после чего затушил сигарету и скрылся в комнате.